как Дмитрий Иванович говорил о Прохоровой. Она любит начальство и всегда лает в указанном направлении. Но о сестре Ветлугиной он говорил иначе. Когда на операции нет моего друга Марии Петровны, я как без рук. Быстрота, находчивость, четкость, ну, прелесть. «Вы заодно с врагом», — повторяет Ветлугина. У нее красные воспаленные веки и губы пересохли. «Я надеюсь, что суд разберется», — говорит доктор Ткач. «Слово найдено», — в тоске думает Саша. «Суд разберется». «Я надеюсь, что суд разберется». Она скажет: «Я согласна с Борисом Львовичем. Мы должны подождать, суд разберется». Ах, как бы хорошо вдруг открыть глаза и понять, что это все-таки был сон. А если уйти? Вот встать и уйти, и все. «Даже зонтика не захватила», — говорит доктор Филиппова. «Дождь прямо как из ведра». Тяжело опираясь на палку, встает Аверин. Он был с Королевым на фронте. Он знает его как себя. «Мы с Аверином пуд соли съели», — говорил Дмитрий Иванович. «Сейчас Аверин скажет что-нибудь такое, от чего все придут в себя, очнутся. Вот сейчас он скажет: мы вместе воевали. Я должен признать, что виноват перед своими товарищами», — говорит Аверин. «Это я вызвал Королева в нашу больницу. Я верил ему как другу, а он оказался врагом». «Как бы хорошо проснуться», — в тоске думает Саша. «Как бы хорошо проснуться и понять, что ничего этого не было. Вчера больная из третьей палаты сказала ей: что вы такая скучная? Давно вижу, горюешь. А ты не горюй. Помни, это все облака. Вспомни, что было 10 лет назад, ведь прошло, и 5 лет назад, и 2 года. Прошло, проплыло. Говорю тебе, облака. Да, и это пройдет. Проплывет, забудется. Облака. Нет, не забудется, не растает. Сестра Поливанова, мы ждем, мы хотим услышать, что вы скажете». Что она скажет? Что она скажет? Что бы она ни сказала, Дмитрий Иванович ее не осудит, простит. «Суд разберется», — скажет она. Больше ей ничего не остается. Саша встает. Зачем-то проводит рукой по грязному подоконнику. Поднимает голову, встречается глазами с Савериным, с Прохоровой и говорит: «Он не виноват. Я работала с ним и видела, как он с больными, как он с людьми. Я знаю, он ни в чем не виноват». «Что ты делаешь, Саша?» «Как видишь, укладываю чемодан». «Что это значит?» «Это значит, что я уезжаю. Меня уволили». «То есть как уволили?» «Обыкновенно. Взяли, да и уволили. Предложили подать заявление об уходе. Ну, я, конечно, не подала. Зачем мне подавать? Я же ни в чем не виновата. Ну вот, тогда взяли и уволили». Он не стал спрашивать, почему она ничего ему об этом не сказала. Он только спросил: «Ну, хорошо, все это очень горько, не спорю. Но при чем же здесь чемодан?» «А при том, что в Москве мне теперь работы не найти. А раз так, я нашла ее на периферии. Мне помог Андрей Николаевич. Списался с одним своим товарищем. Он фельдшер на селе, и ему нужна медсестра. Я к нему и еду. Белоруссия, село Ручьевка. Вот таким путем». «Ты с ума сошла», — сказал он твердо. «Ты просто сошла с ума. Тебе помог Андрей Николаевич? Прекрасно. А я, дети? Как ты собираешься поступить с нами?» «Очень просто. Дети пока будут здесь, с Анисией Матвеевной. А Федю я возьму с собой, раз она не хочет, чтобы он оставался. Ну, а ты...»